Глава 32. Ербол лихорадочно перебирал варианты. С одной стороны, парень невелик в габаритах, явно моложе возрастом и безоружен. Прийти так сюда, на первый взгляд, авантюра. Особенно с учетом того, что сам Ербол никак не айтишник. Хотя и те тоже бывают разными. С другой стороны, момент парнем выбран безошибочно. Обстановкой, судя по результату, он тоже владеет. И о самом Ерболе знает не так уж мало. Это, чтоб сказать, мягко. Значит, не все было так просто, как кажется на первый взгляд. В-третьих, личное оружие лежит в сейфе, который, с одной стороны, недалеко, вон у стены. С другой стороны, про ошибку стрелка знают все. А в рукопашной, как ни парадоксально, парень явно на что-то рассчитывал. Но не просто же так он себя ведет именно подобным образом. Может, спортсмен какой-то великий? Думай, голова, думай. Рукопашная — крайний случай, если ничего не придумается. Главное — определить задачи. Самая приоритетная — семья. Семья не должна пострадать. Это квартира и пенсия. Но чтоб все это получилось, к прокурорам попадать нельзя. Мало ли, какой там арсенал, хоть и той же фармакологии. Тем более пацан, кажется, о чем-то связанном с прокурорами знает не понаслышке. Вторая задача — обезопасить своих. А вот тут интересно, свои — это кто? Новое начальство? Отдававшее такие приказы, что сейчас на своей земле боевой сержант, добросовестный и аккуратный, искренне прикидывает, как лучше не попасть к прокурорам со всеми вытекающими. В отряде такого не было. Там, как говорится, родины не боялись. Или свои — это тот самый абстрактный народ, о котором все много говорят, но который выступает исключительно в роли терпилы, говоря полицейским языком. Так, мысли не туда. Гость, пристально понаблюдав за Ерболом какое-то время, все же сказал. «Тебе что, второй раз повторять? Ремень брючный на руки себе правильно надень, если не хочешь дальше ссориться». «Ты сейчас не знаешь, с чем играешь», — решил все же сделать последнюю попытку Ербол, поскольку кинуться в рукопашную никогда не поздно. Тем более пусть печень чуть отойдет. «А я ни с чем и не играл», — спокойно ответил парень, продолжая нависать сверху. «Я с беременной женой спускался по лестнице, когда на меня с ножом кинулись, не разбирая, где кто. Повторюсь, беременная жена сзади. Себя на мое место поставь, ты бы что делал?» Риторический треп. Против воли ввязался в диалог Ербол. «Впрочем, сейчас это было выгодно. Не знаешь, что делать, тяни время». «Ты думаешь, мы что-то можем сделать без приказа?» Ербол даже сам посмеялся от такой мысли. «Особенно в таком плане?» «Да мне поровну ваши корпоративные игрища и то, как ты себе сам себя оправдываешь», — пожал плечами парень. «Ты не слышишь?» «Ладно бы я был один, черт со мной, хотя мне 16, если что. Сзади беременная жена шла. Ты совсем тупой. Вроде ведь не совсем пропащий». Парень демонстративно оглядел Ербола, присаживаясь напротив на баллон со сжатым воздухом. «Ты это, не напрягайся. Печень у тебя еще минут 5-7 не включится. Оно пройдет, но не сразу. И двигайся аккуратнее. В ребре трещина. Не перелом еще, но лучше лишний раз не дергайся». «Как согласуется твой заявленный возраст с беременной женой?» — ровно спросил Ербол, не реагируя на неожиданные познания собеседника в его текущем клиническом состоянии. «Мало ли, может, обучен хорошо и специально. Китай вон рядом, каких только чудес в мире нет. А к 16 людей вон до сборников страны хорошие тренера, говорят, додрочить могут. Может, боксер какой?» «Вопросы сейчас задаю я», — чуть улыбнулся уголком рта собеседник с сакраментальной фразой, набившей оскомину за многие поколения. «Но могу и ответить. А чего ж вы не подошли и не спросили? Перед тем, как?» «Это не личное», — поморщился Ербол от внезапно стрельнувшего бока. «Видимо, шевелиться и правда надо аккуратнее. Мы действуем исключительно в рамках получаемых команд». Ербол специально составлял фразы так, чтобы они и к контексту подходили, и никакой конкретной информации собеседнику не несли, ну, кроме той, которая ему и так не по чину известна. «А может, он все-таки псих? А откуда тогда?» «Эх, нет. А даже если и псих, это никак не отменяет текущего расклада». а для меня ситуация стала личной», — спокойно ответил парень, поудобнее устраиваясь на баллоне с воздухом. «У тебя жена есть? Дети? Двое? Трое?» Он опять не дожидался ответов Ербола, как будто имея возможность... «Какой-то неконтактный полиграф?» Неожиданная догадка не кстати осенила Ербола и направила мысли в сторону праздных схоластических размышлений. Он ведь задает вопросы так, что отвечать надо только «да» или «нет», и потом на основании первого вопроса разматывает цепочку дальше, так называемая «true structure». У Вула на мыслительных процессах было. «Да ну, расскажи, кому не поверят. Неконтактных приборов ведь не бывает. Ну, на родине, по крайней мере. А откуда тогда этот парень? Если он не боится лично, пустой, без оружия и снаряги, приходить сюда и задавать такие вопросы? Вот представь, что я послал человека, который на твою жену и троих детей бросился». Ничуть не смущаясь, продолжил собеседник. «Твои действия». «Я не вижу смысла в продолжении разговора», — осторожно покачал головой Ербол, стараясь не двигать корпусом. «У каждого своя жизнь, и работа у каждого тоже своя. Давай на этом в нашей дискуссии остановимся». «Ты путаешь. Путаешь, либо сознательно подменяешь понятия», — отзеркалил покачивание головы пацан. «Ты — работник правоохранительных органов. Мой наемный работник, которому я, как налогоплательщик, плачу бабло», говоря языком Юры. «Интересно, что за Юра?» — мелькнуло у Ербола. «Запоминаем все детали. И вот мой наемный работник, сука, вместо того, чтобы меня защищать и делать то, что скажу я, почему-то воображает себя знает кем и творит бог знает что, искренне не собираясь отчитываться передо мной, своим хозяином, вернее, работодателем». «Такие псих», — фыркнул Ербол в ответ и неожиданно успокоился. «Потому что такой ереси никто, кроме заправского психа, нести не может. Непонятно, правда, с каких коряк у него столько инфы, и откуда такие кулаки. Впрочем, на то они и психи, народ непредсказуемый». Ситуация неожиданно раскрасилась из черно-серой в нормальную. «Самое печальное, ну, грохнет этот тип его сейчас, но...» Ербол мысленно поднял палец. «Квартира, семья — раз, пенсия — два. Потому что грохнут Ербол будет при исполнении, а не...» Додумать такую хорошую мысль собеседник не дал. «Так, твоя печень отошла от шока. Давай, брючный ремень, руки, прокуроры». С учетом новой догадки, Ербол молниеносно перепланировал свои следующие действия. Послушно извлек из брюк ремень, как сказано, ограничил им подвижность рук, поднимаясь при этом с баллона и роняя из нагрудного кармана телефон на бетонный пол. Следующим движением Ербол споткнулся, наклонился, ухватился за баллон и с размаху впечатал несколько десятков килограммов стали в дисплей своего смартфона, растирая хрупкую аппаратуру в пыль на бетонном полу. «Дурак, что ли?» — рефреном насмешливо спросил парень. «Сам дурак», — весело не обиделся Ербол, так как жизнь налаживалась. А даже если и нет, то не ему бояться либо печалиться. «Сказал бы, я б тебе и сам твой телефон пожал плечами 16-летний псих. Для меня у тебя ничего интересного в твоем телефоне быть не может. Зачем баллон под давлением об бетон лупить? Он же и рвануть может. Вас что, совсем ничему не учат?» Ербол с запозданием сообразил, что залетный псих был прав. Как известно, 7-литровый баллон для подводного плавания под давлением в 150 атмосфер по энергии, если считать физикой, эквивалентен половине килограмма тротила, а эта пятнашка в два раза семерки больше. Рвануть действительно могло, теоретически. Но не те здесь на базе баллоны. Впрочем, псих об этом мог и не знать, марка стали на глаз не определяется. Но мысль понравилась. А что еще можно использовать по ходу действий так, чтобы реально сейчас никуда не ехать? Если получится, то и этого дурака с собой прихватить. Собеседник как будто читал мысли. Пристально поглазев на незаметно озирающегося, как самому думается, Ербола, парень удивленно спросил. «Ты что, на тот свет собрался?» «Да ну, нам такой балет не нужен». Затем гость сделал два шага навстречу, и молнией сверкнувший кулак был последним, что боковым зрением уловил Ербол перед тем, как потерять сознание. Танковому полку новоявленная база чекистов была не помехой. Где-то даже напротив. К рыцарям плаща и кинжала, в отличие от скромных вояк, местный акимат подтянул шикарную асфальтированную дорогу от республиканской трассы в течение какой-то пары недель. Это раз. Запитали их от энергосетей, как потребителей первой категории. Два. Их начальство сидело в столице, сюда носа не казало. А сами парни были нормальные, частично вообще из армии. Ну да, секретно засекреченные, но то для чужих. Все свои. Чудесно все друг про друга знали. А именно, что там бывшие армейцы. По повадкам видно же, которых сманил к себе комитет. Для задач, на которые нужны были, видимо, не брезгливые и не кривые руками люди. Несмотря на то, что часть своей территории танкистам пришлось пожертвовать в пользу комитетских, в обиде танкисты не остались. Столько земли кадрированному много лет полку было нужно, как в жопе зубы. Реально же и здание, и участок вокруг, вместе со службами, стояли на вечной консервации. Комитетские, заселившись, облагородили все, обжили и вдобавок оказались людьми нечванливыми. От своих щедрот с соседями делились всем. И в инструменталку свою пускали, и по дороге своей ездить давали, разрешив проезд через задние новые ворота по своему участку до съезда на дорогу. И связью тоже делились, но тут... И к своему компрессору, кстати, пускали. Честно, переговорив с соседями, чекисты пристально посмотрели танкистам в глаза и выдали комплект ключей. От инструменталки, от компрессорной, от ворот, от душевой. Далее по списку. «Что надо, берите. Куда не надо, не лезьте. К нашим коммуникациям можете подключаться к любым, потому что куда не надо, вы не сможете. Охраняйте периметр вы. Если у нас начальство или комиссия, мы говорим за день. Свои врезки на время ликвидируете и к нам не ходите. Потом можете обратно». Благородно и логично обосновал свою позицию старший комитетский по объекту, главтанкисту. Тот мало что честь не отдал, вместо этого прижав к сердцу правую ладонь. И сейчас с территории соседей, через предусмотрительно оставленную дверь, пара танкистов привычно тянула армированные шланги. У комитетских компрессор «Зверь» — новый, мембранный, сверхмощный, в отличие от армейцев, у которой ресурс на все подобное был выработан не единожды. По команде главтанкиста к завтрашнему утру его подчиненным надо было и кое-какие баллоны заполнить. Рыбалка, вернее, подводная охота. Приедут люди сверху. И свой дежурный резервуар нормально забить. Собственный компрессор этого давно не позволял. И кое-что еще протестировать. Но для этого всего надо было запитаться воздухом от соседей. Как обычно. Практика была отработана. Танкисты ставили воздух на закачку, а далее шли заниматься своими делами. Территория-то огромная, при этом они сбрасывали уведомления на дежурный комитетский номер. Тот из комитетских, кто был на месте, приглядывал за процессом, и если автоматика бы засбоила, отключил бы компрессор вручную, по достижении необходимых числовых значений. Техника, кстати, была «Зверь», разводка на несколько редукторов, возможность забивки сразу нескольких резервуаров, датчики, компьютер. Умеют люди жить. В общем, армии такие сервисы и не снились. А комитетским, судя по редкости использования, компрессор был нужен как пятое колесо орбе. Кажется, они вообще его без танкистов не включали, если на то пошло. Пара танкистов выполнила предписанные манипуляции со шлангами, кликнула присутствующего комитетского, который в это время явно с кем-то разговаривал на своей стороне чуть в глубине инструменталки. Из регулярного это тоже не выбивалось, поскольку у чекистов есть и свои дела, кроме как караулись компрессор соседям. Танкисты привычно отправили миссагу дежурному комитетскому, не заходя на ту часть территории, и удалились по своим делам. Ну, куда ни кинь, везде вопиющие нарушения. Но что в нашей жизни, скажите, делается без них, особенно в многострадальных рядах вооруженных сил? Нужный телефон Ербола стоял на беззвучке на всех номерах, кроме важных. Танкисты к важным не относились. Для ответа им и всем прочим, Ербол проверял телефон раз в 15-30 минут. Если бы не экстраординарные события сегодня, он бы увидел уведомление танкистов и привычно проверил бы компрессор с его последующим отключением. Но телефон был растоптан в пыль тяжелым баллоном. Сам Ербол был без сознания, пристегнутый к заднему сиденью машины, выруливающей по дороге к трассе. А компрессор в суровых руках армейцев дал предсказуемый сбой. Профилактику ему никто не делал. Чекисты, потому что не пользовались, армейцы, потому что не свое. Что за сбоило, уже установить не получится. Важно лишь то, что один из забивавшихся на завтра для встречи проверяющих баллонов, видимо, был опрессован с погрешностями, а, скорее всего, вообще опрессованным не являлся. Давление достигло критической величины, но датчиком подачи воздуха не прекратилось. Как раз тот самый сбой. Забившийся баллон честно выдержал 170, 200, 220 атмосфер, но в итоге закономерно дал петуха, разорвавшись под избыточным давлением на солидные стальные осколки. Вентиль, как и полагается конструктивно, вылетел под напором того самого эквивалента половине килограмма тротила. Прямо в стоящий не по регламенту близко резервуар высокого давления, емкость которого была уже никак не 7 литров. Резервуар рванул гораздо мощнее баллона. Подробности были никому не известны, так как в течение 5 минут выживших на территории не осталось. Правильнее сказать, на территориях, поскольку в данном месте стыковались интересы сразу 3 организаций, сирич воинских частей. Машину, прихваченного мною с базы чекиста, я нашел при помощи его же пульта, который достал из его кармана. Машина, кстати, перед зданием была одна, та самая. Встал вопрос, а как вести? Понятно, что можно понадеяться на авось, но транспортировка связанного и бессознательного сотрудника не тот момент, когда следует полагаться на случайности. Мужику я, конечно, по голове добавил, но тут дело такое. В себя по дороге может и прийти, парень-то здоровый. У меня мелькнула мысль, что его машина, хоть и на частных номерах, но знать на трассе ее должны. Лезу в багажник, по заветам Кеши, где нахожу государственные спецномера. Ура! Еще за минуту меняю номера с частных на те, с которыми полиция нас точно не остановит. На территории базы оставался сейф, на который мой спутник периодически бросал многозначительные взгляды. Видимо, там лежало какое-то личное оружие. Перед отъездом добросовестно дергаю дверцу сейфа за ручку, убеждаясь, что закрыто прочно. И без ключей только резать. Мы отъехали от объекта по трассе буквально на 5-7 километров, когда только что оставленная нами территория превратилась в ад. Вначале были хлопки каких-то самопроизвольных подрывов, а затем над той частью степи расцвел самый натуральный гриб взрыва. Хорошо, не того самого.